Глава 11. Лучше всего сказал Хичкок. Актеры — это домашний скот. Арес Агарьян знал это высказывание, и в течение 51 года его карьеры эта сакраментальная фраза помогала ему справляться со всеми. С истеричной Клодеттой Кольбер, стервой Джоан Кроуфорд, фурией Шин Пен. Наблюдая за своими клиентами, Ара пришел к выводу, что всех их объединяет одно свойство. Они всегда хотели того, чего не могли получить. Амон имел обыкновение вздыхать Ара, армянский эквивалент еврейского ойвей. Возьмите, к примеру, Лайлу Кайл. В каждом магазине по всей стране вы найдете открытки с ее изображением. Ее лицо мелькает в половине женских журналов и во всех мужских. Целые кипы писем, целое отделение в агентстве у Ары только и занято, что передачей Лайле частных, внутринациональных и международного значения приглашений на интервью. Даже приглашений в Белый дом. Она получила все, кроме упоминаний в книге Джеральдо Пивьеры, которое она могла получить, но не хотела. И кроме роли в новой экранизации «Эйприл Айронс. Рождение звезды». И, конечно, в «Рождении звезды» была роль для Лайлы, и она хотела бы получить ее, но не могла. Ни за что на свете. Ара устал от просьб и просителей. Багос. Так он называл по-армянски всех психованных. И вокруг него были сплошь одни багосы. Ара сел на диван и нажал на кнопку селектора, расположенного на кофейном столике рядом. «Соедините меня с ней, мисс Брэдли», — сказал он, вздохнул и откинулся на спинку дивана, вытягивая ноги. «Лайла, моя дорогая, как ты там?» «Ты добрался до нее?» — зло проскрипел голос Лайлы. Всю последнюю неделю Лайла была неутомима. Она беспрерывно звонила по телефону по десяткам разнообразных номеров и каждый день раз по 20 разговаривала с Арой. Все ее разговоры сводились к одному. Ей нужна роль в «Рождении звезды». «Лайла, я же сказал тебе, она в Нью-Йорке. Когда вернется, тут же позвонит мне. Будь уверена, детка». «Я тебе не детка», — огрызнулась Лайла. «Ты что, не можешь позвонить ей в Нью-Йорк? И вообще, я не понимаю, почему она до сих пор тебе не позвонила оттуда? Она что, не знает, кто ты такой? Может быть, она до сих пор не поняла?» Это что же, Лайла взялась поучать Ару по телефону, как ему вести себя в Голливуде? Ведь сама Лайла — создание Ары. Нет, довольно. «Лайла, дорогая, Эйприл должна сегодня быть в конторе. Если до трех она не позвонит, то я позвоню ей сам. Будь хорошей девочкой, займись чем-нибудь и жди, пока я сам тебе позвоню. Лучше подумай о фильме Рикки Данна. Прошу тебя. Ара, скажи честно, ты не очень стремишься добиться этого для меня. Разрази меня гром, если ты действительно считаешь, что мне нужна эта роль. Я должна повидаться с Эйприл Айронс. Я хочу эту роль». Ара представил себе, как сжаты челюсти Лайлы, когда она говорит это. Ц-ц-ц. Удивительно, как не растрескалась у нее зубная эмаль. Он потряс головой. Он знал, чего в действительности хочет Лайла. Она хочет всего, чего добилась ее мать. Ара даже полагал, что Лайле хотелось бы быть собственной матерью. «Поговорим после трех», — сказал он мягко, как только мог. И повесил трубку. Напор, с которым действовала Лайла, заставил его широко улыбнуться. Ему вспомнился один голливудский анекдот о том, как начинающая актриса добивается роли так и сяк, и, наконец, уговаривая очень влиятельного, но бессердечного человека, говорит ему: «Если вы сделаете так, чтобы я получила эту роль, я возьму ваш член в рот и буду сосать его так долго и упорно, пока не упаду в обморок». На что он ей отвечает: «Вот как? А что я с этого буду иметь?» Но эта девочка не умеет играть. Она и сама это знает. И в этом нет никакой трагедии. Во встрече Лайлы и Эйприл не было никакой необходимости. Лайла была хороша, тут нет никакого сомнения. Она привлекала всеобщее внимание. Во внешности у нее было нечто такое, что заставляло людей мечтать о том, чтобы снова увидеть ее, чтобы знать о ней как можно больше. Она была как Элизабет Тейлор. Все, что требовалось от Лайлы, — это правильно двигаться и произносить текст. Но кто знал, чего было достаточно теперь? «Звонит мисс Айронс, мистер Сагарьян», — раздался через несколько минут голос мисс Брэдли. Ара все еще лежал на диване. «And bed and am?» «Что делать?» — пробормотал Ара по-армянски и схватил телефонную трубку. «Эйприл? Ну как там, большое яблоко? Сгнило до самых семечек. Я прощаю тебя за это, Эйприл», — захихикал Ара. — Но с условием, что мы сегодня кое о чем договоримся. — Ты знаешь, зачем я звоню тебе? — Я передал твоей секретарше. — Рождение звезды. — Лайла Кайл. Ара сделал паузу и воспользовался ею для того, чтобы вытереть рот носовым платком. Ему приходилось все меньше пользоваться им теперь, после лечения. — О, Ара! Вынуждены тебя огорчить, но роль уже почти занята. Мы нашли девушку, которую считаем вполне подходящей. Сэм Шилдс в восторге от нее. Ара услышал в голосе Эйприл неподдельное сожаление, почему бы и нет. Он часто помогал ей в разных важных мелочах, а несколько раз и не в мелочах. У Ары не было оснований не верить в ее искренность. «Энч Беденэм?» Все же оставалась маленькая надежда. Она ведь сказала «почти». «И все же я хочу попросить тебя встретиться с ней. Мисс Кайл уверена, что стоит тебе на нее посмотреть, как ты тотчас запрыгаешь от восторга и всучишь ей эту роль. И это не лишено некоторого смысла. Я не могу сказать, что не согласен с ее мнением, тем более что в том старом фильме играла ее мать». Он снова вытер рот, хотя в этом не было никакой нужды. — Кстати, а кому вы уже наметили роль? — Забавно, но это ее коллега по трем четвертям. Джан Мур. Ара кашлянул в платок. — А кто на мужскую роль? — Возможно, Майкл Маклейн. — А, понимаю. Вы хотите взять одну закатывающуюся звезду и одну восходящую. Отлично задумано. Значит, у вас будет две звезды сразу, а платить им вы будете полцены, так, Эйприл? Надеюсь, что так, — ответила она, хихикая. В таком случае, моя дорогая, какая разница, кто будет восходящей звездой? А мне кажется, лучше для публики, если роль получит Лайла, дочь предыдущей исполнительницы этой роли. Ара, голубчик, послушай, мне нужна настоящая работа, а не китч. Мы все сходимся во мнении, что Джан Мур сможет сыграть по-настоящему. Нам нужна актриса, а не какое-то там имя, чья-то там дочь. Ара вздохнул. Конечно, ты абсолютно права. Но все же окажи мне любезность, повстречайся с Лайлой и сделай хотя бы вид, что ты была в ней заинтересована. Она так страстно мечтает об этой роли, что я не могу показать ей, насколько она не годится для нее. Надо, чтобы не только я, но и... кто-то еще внушил ей это? Ара устал. Если ему не удастся показать Лайлу продюсеру фильма, то во всем она будет винить лишь его. Но если продюсер посмотрит ее и откажет, то во всем будет виновата она одна. Ара обычно стремился уберечь людей от таких поражений, но в данном случае он был не в силах уберечь Лайлу. Может быть, ей и нужно получить отказ? Почувствовать, что ею могут и пренебречь. А он, пожалуй, был уже слишком стар и слишком устал, чтобы дальше распутывать эту шараду. Эйприл была сообразительна. Она понимала правила игры. «Ара, пожалуйста, не проси меня об этом. Не потому, что я не умею быть бессердечной и отказывать, а просто потому, что я и так уже по уши в дерьме. Эйприл, покопайся немного в прошлом. Вспомни, как я поручился за тебя в том случае со Сталлоне. Разве не я был тем гением, кто нашел способ, как заполучить Ньюмана и Редфорда, а? А еще вспомни. Сдаюсь, сдаюсь, старая сволочь, — расхохоталась Эйприл. Продиктуй мне номер телефона этой засранки. Ара Сагарьян был не единственным сотрудником Голливуда, у кого эта неделя была отвратительной. Сай Ортис тоже чувствовал себя отвратительно. Возможно, он бы только посмеялся над CAA, которая использует мастера по китайскому фэнг-шуй для уменьшения вибраций при строительстве новых офисов на Уилшире, если бы не страдал теперь от этой идиотской вибрации. Майкл Маклейн был для Сая Ортиса как колючка в боку, как клоп в заднице, как зубная боль, как прыщ на носу, как волосок в кофе, как лишай на гениталиях, как вросший ноготь, как геморроидальная шишечка, короче, как все, что доставляет вам массу мелких жгучих неприятностей ежеминутно, ежечасно. Майкл был как китайская пытка, капля за каплей он капал на Сая, пробивая тело до кости. Сай посмотрел на свою тарелку. Очень аккуратно нарезанная пикката. У Майкла были трудности, он не мог разрезать свое оссо-буко. Наконец Майкл добрался до кости. «Не говори мне больше о Рикке Дане, господи, Сай, на чьей ты стороне? Ты работаешь на меня, так? Вот и забудь про Рикке Дана, ради Христа, и послушай. У меня нет никаких дел с Рикке Даном, понятно?» Могу повторить это по-испански. «Ми нон эсто» делаю с Рикке Даном, «ми уступидо» говенного кино. «Компренде, амиго?» Я не делаю с Рикке Даном никакого идиотского говенного кино, понятно, дружок? У Сая была запоздалая реакция, это был не первый случай. Они уже давно крутились вокруг Кроли, это стало ритуалом. Сай делал Майклу различные предложения, повторял их, разжевывал их. В голове у него уже была каша от всех пережеванных идей и планов. И всякий раз Майкл отвечал отказом. Сай втолковывал ему, почему он должен согласиться. Тот снова говорил «нет». Сай начинал танцевать вокруг и около. Почему это было нужно? Почему Майклу необходимо было согласиться? Почему для Майкла это будет лучшим фильмом? В конце концов, после всех обхаживаний и целований Майкла взад, он, конечно, непременно согласится. И к этому времени все будет выглядеть так, будто Майкл сам придумал для себя роль в фильме и лишь сообщил о своем изобретении Саю. Наконец, разговор заходил о деньгах, и тут уж Сай становился неуступчивым. А с какой стати ему уступать? Он пуп земли, его бизнес процветает вовсю. Канули в лету те дни, когда речь шла о гривенниках и полтинниках. У Сая был непревзойденный талант к деланию денег. Две девочки из троих на дороге принесут ему еще одну золотую штучку. И еще больше независимости, чем раньше. Ладно, коль уж мы обо всем договорились, давай обсудим, что там у нас с рождением звезды, — сказал Майкл. Возможно, это и впрямь будет для меня шанс. Айронс нашла хорошего и удивительного молодого постановщика. Как двигалось дело с рождением звезды? Сначала Джан Мур, потом Майкл. Все делалось так, чтобы как можно больше охмурить Майкла. Знал ли он, насколько заинтересована Джан? Нужно ли было ему это знать? Но чтобы как можно больше урвать, Сай неделями вел с Майклом переговоры. «Это твое последнее решение?» — спросил Сай. «Ты собираешься так поступить, несмотря на то, что я об этом думаю?» «Сказать честно, я удивлен». «Чем удивлен?» «Удивлен тем, что ты оказался валлийцем». «Валлийцем? С каких пор? О чем ты?» Об одном нашем пари. Помнишь, ты побился об заклад, что переспишь со всеми тремя девчонками из трех четвертей? Серьезно? Серьезно? Ну и чего ты от меня хочешь? Майкл знал, что проигрывает пари. Ему никак не удавалось соблазнить Лайлу. До сих пор, когда он пытался поцеловать ее, она смеялась. Ему неприятно было вспоминать прекрасное лицо Лайлы Кайл, уклоняющееся от его ласк, а обсуждать это с Саем Ортисом еще неприятнее. «Так ты соблазнил их? Тебе что, показать фотографии?» Сай кивнул. Майкл достал из кармана снимки. «О, боже!» — воскликнул Сай, рассматривая снимки Шарлин. «Да, она настоящая блондинка». Майкл бросил на стол еще несколько фотографий. Сай жадно бросился их разглядывать. Майкл с любопытством на него смотрел. Он знал, что у Сая есть где-то жена-мексиканка, которую он от всех прячет. «Ну а где Джан Мур?» — с жадностью спросила эта ящерица. «Ты заплатишь мне по высшей ставке?» «Заплачу, заплачу». У Сая сперло дыхание. Он жаждал сбить спесь с этой соплячки Джан. «У меня нет фотографий, но есть видеопленка». «Видеопленка?» — захохотал Сай. «Я немедленно должен ее посмотреть. Ты знаешь, Сай, вот о чем я думаю. Это ведь все равно, что отнять у ребенка конфету. По-моему, это не по-джентльменски целоваться с девушкой, а потом трепаться об этом. Чушь собачья! Ну а как у тебя с Лайлой Кайл?» «Забудь о ней, Сай». «Так ты что, не подцепил ее? Что, Марти опередил тебя?» «Я не сказал, что у меня ничего не получилось. Я просто говорю, что мне не следует распространяться об этом. Мне кажется, нам нужно отменить наши пари». Сай с минуту в упор смотрел на него. Майкл старался смотреть с моральным превосходством, отвечая на взгляд Сая взглядом, каким Майкл смотрел на рода Штайгеров в коррупции после того, как выяснилось, что Штайгер воровал из пенсионного фонда. Он точно так же сосредоточился, смотрел не мигая, но через мгновение Сай задрал подбородок и захохотал. Смех его был похож на лай гиены. «Не так все плохо, Майкл. В какой-то момент я даже заподозрил, а не втюрился ли ты в нее, как Марти. Но вижу, что не втюрился, но и не переспал с ней. Что же представляет собой эта сучка? Она что, профессиональная девственница? Неужели она так уверена в своей неотразимости? Я понимаю, если бы она не дала тебе или Марти, если бы спала с Диланом или Рикки Даном или каким-нибудь юным куском мяса, но мы проверяли. Надо. Ничего. Клянусь Богом, Марти втюрился в нее. Он готов бегать на свиданки, как юнец». Сай покачал головой и вздохнул. «Ладно, поговорим о Рикки Дане. Кажется, ты хочешь, чтобы я встретился с этим господином. Сай, я говорю, что нам нужно отменить наши пари. Это...» «Ты не можешь отменить пари, потому что ты его проиграл. Мы договаривались, что либо ты уложишь в постель всех трех девчонок, либо будешь сниматься у Рикки Данны, не требуя повышенного гонорара». «Не надо пугать дерьмом золотаря, Майкл». «Ты поскользнулся, Майкл. Ты потерял равновесие, а? Признайся». Майкл не мог согласиться. «Я сделал всех трех», — прорычал он. «Я пришлю тебе видеопленку и остальные фотографии после обеда, и я получу повышенный гонорар, а мое имя будет перед всеми титрами и названием фильма». Сай вернулся в свой офис, разъяренный и выведенный из себя. Если слова Майкла окажутся правдой, он вынужден будет договариваться с Рикки Даном о повышенном гонораре для Майкла, а это невозможно. Он прыснул ингалятором. Если он не добьется своего, это будет его падением, а Сай был очень не уверен, что сможет добиться. Он работал на Данна, а Дан был не дурак. С какой стати он станет давать повышенный гонорар? Каким образом Сай сможет заставить его это сделать? Как всегда, когда Сай бывал прижат к стене, он начал думать о деньгах. Конечно, деньги — сила. Надо было найти способ выжать деньги из других клиентов. После Джулии Робертс у него появились две совершенно новые сверкающие кинозвезды. Но пока ничего не придумывалось, кроме новых дел с Flanders Cosmetics. Сай не мог выдумать способа, каким образом заработать на Джан Мур, кроме как устроить рекламу купальных костюмов. Ну а Шарлин Смит? С ней, казалось бы, проще. Можно подписать с ней контракт на запись пластинки. Холл Кинг уже готов. Одно только ее лицо на обложке позволит продать 1 000 000 копий. Поет она неважно, но что с того? Если б Шарлин даже немножко полаяла, и то это раскупили бы. Стоило малость покрутиться. Холл Кинг обещал Саю 70 тысяч долларов в пакете, если он приведет к нему в студию девчонку. Если Холл Кинг закрутился, то Саю Ортису следовало еще больше покрутиться. Он снял трубку. Сай уже 20 раз заговаривал об этом с Шарлин. На сей раз он решительно настроился уговорить ее и нетерпеливо набрал номер. «Ну, скорее же! Алло, Дин? Могу ли я поговорить с Шарлин?» Парень был еще медлительнее, чем сама Шарлин. «Кто он, кстати? Любовник? Муж?» Слава богу, она нигде с ним не показывается. То, что они нашли друг друга, доказывало, что Бог есть. «Привет, Шарлин. Это я, Сай Ортис. Извини, что беспокою, но я снова по поводу записи пластинки. Да, но...» «Никаких «но». Я уже обо всем договорился на студии, и тебе нужно выцарапать несколько дней». «Несколько дней? Да вы что, мистер Ортис? Едва ли я смогу. У меня совсем не хватает времени, Шарлин. Я уверен, ты найдешь время. У тебя так хорошо получается по телевизору, а уж на пластинку записаться тебе раз плюнуть». «Не знаю», — пробормотала Шарлин. «Ну, послушай», — уговаривал Сай, и в голосе его появилось рычание. «Тебе нужно лишь подъехать на студию и попробовать. Если тебе не понравится, как это звучит, мы поставим на всем крест. Я не думаю, что...» Сай пошарил у себя на столе и пробормотал. «Черт возьми, где мой ингалятор?» Он кашлянул, задохнулся и, наконец, нашел. «Мистер Ортис, что с вами?» «Я не хотела вас расстраивать, мистер Ортис. Если вы действительно думаете, что надо попробовать, я попробую. Просто я так устаю все время». Сай сделал глубокий вдох из своего ингалятора и сказал: «Отлично, Шарлин, ты будешь благодарить меня всю дорогу до банка». «До банка? Нет, мистер Ортис, я сейчас не могу. Только после 5». Сай рассмеялся. «Не беспокойся об этом. Увидимся на днях, Шарлин». Сай повесил трубку, откинулся в своем кожаном кресле и закинул ноги на письменный стол. 70 косых лежали теперь у него в кармане. Мадре де диос, если приступ его астмы так благотворно влияет в разговоры с клиентами, следует воспользоваться этим приемом с Майклом Маклейном, в случае, если не удастся уговорить Рикки Данна заплатить ему повышенный гонорар.